а без заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело. И потом, — подумала она, набравшись храбрости, — ну хорошо, я ради него встаю в 5 часов утра, и к 1:30 я всегда обязательно должна быть дома. Но не могу же я постоянно быть прикованной к нему. Ведь каждый человек имеет право брать от жизни что-то для себя. И она бодро заспешила своей деловитой походочкой в собес. По дороге зашла в аптеку и заказала себе лекарства от гриппа. «Старик на заводе», — сказал Листопад Рябухину, выслушав сообщение Анны Ивановны. «Надо уважить, повидаться. Давай, надевай, что найдешь подходящее, и едем». «Я в портком», — сказал Рябухин. «У меня своих дел скопилось до черта. Передай старику поклон». Листопад оставил его примерять пиджаки и брюки, а сам пошел на завод. Встречные люди сказали, что главный конструктор в Литейном. Но в Литейном оказался только начальник цеха, взъерошенный и красный, как после бани. «Был», — отвечал он на вопрос Листопада. «Был, весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, орал!» У начальника цеха была на лице широкая, восхищенная улыбка, как будто ему было очень приятно, что главный конструктор орал на него. «Так орал!» Я думал, из него душа вон. Листопад бегло взглянул, что делается в цехе. Второй конвейер опять стоял. Заливку производили на полу. Износилась лента, время давать капитальный ремонт. «А это что?» — спросил Листопад. В сторонке, где было меньше хлама, две женщины, запорошенные пылью, с черными подглазницами, формировали что-то большое и замысловатое. Они делали это особенно тщательно, любовно равняли землю, отходили, чтобы взглянуть на свою работу со стороны. «Решетку делаем», — сказал начальник цеха. «Заказ горисполкома. Решетка для городского сада. Первый заказ на благоустройство, Александр Игнатьевич». Главного конструктора Листопад догнал около старых мартенов. Главный конструктор выходил из цеха, окруженный инженерами. Тут были и столевары, и главный энергетик, и начальник отдела механизации Чекалдин, мальчик с образованием техника, которого Листопад недавно выдвинул на руководящую работу. В стороне от них всех молчаливо держалась Нонна. На лице у нее было написано: «Ах, ну на что мы время тратим?» «Владимир Ипполитович», — сказал Листопад, здороваясь, — «рад видеть вас на заводе». «Я уже домой, домой», — сказал главный конструктор и маленькой сухой рукой отмахнулся от разговора и дел. «Все видел, все сказал. До свидания, товарищи, до свидания». «А вам, молодой человек», — сказал он Чекалдину, — «советую подумать хорошенько над вашим планом. Фантазия у вас горячая, а обосновать не умеете. Опыта мало, опыта». Чекалдин смотрел ему в глаза, краснее, серьезно и смущенно. «Но фантазируете вы недурно», — продолжал главный конструктор. «Недурно. Я подумаю о том, что вы мне сказали», — великодушно пообещал он, и взгляд Чекалдина оживился, молодое широкое лицо озарилось простодушной, доверчивой радостью. «Подумаю. Дней через 10 позвоните, Нонне Сергеевне». «Я с вами», — сказал Листопад. Он сел с главным конструктором на заднее сиденье, а рядом с шофером, спиной к Листопаду, села эта женщина, которую он терпеть не мог за ее чванный вид. До того не мог терпеть, что даже не поздоровался с нею. «Что?» — спросил Листопад. «Чекалдин говорил вам о реконструкции литейных цехов? Я еще не смотрел его план. Говорят, это сделано с темпераментом». «Вряд ли этот план стоит первым вопросом в повестке дня», — отрезал главный конструктор. «Прежде чем реконструировать, надо очистить помещение. Всюду скраб, цеха обросли скрапом». Он помолчал. «Конвейер отремонтировать не можем, а мечтаем о реконструкции». Помолчал еще, пожевывая тонкими губами. «При мне заваливали вторую печь. Я велел проверить шихту. Кремний и хром в количествах недопустимых. Неудивительно, что бывает брак».